Глава 30. Я даже не заметила, как меня окружила стража, оттесняя отхлынувших поздравить придворных, желающих удачи. Меня провели в мои покои. Стража так и не ушла, дежуря у дверей и под окнами. Немного придя в себя, я потребовала передать владыке мое желание поговорить с ним. «Какое испытание огнем! Он рехнулся? Я не хочу!» Но эта чешуйчатая сволочь проигнорировала и мои требования стражи, и мои взывания к нему в комнате. Теперь уже он не хотел разговаривать со мной. А я... Мне даже поплакаться было некому. Маржету еще днем Лаэр Вельдер по моей просьбе увез из дворца в свой городской дом и отдал на попечение гостящей у него тетушке. Я хотела оградить компаньонку от волнений, но кто бы меня теперь от них оградил? Я металась по комнате, как тигрица, чувствуя себя в западне. Но, в конце концов, чувство бессилия и усталость взяли свое, и я легла в кровать. Сна, правда, не было ни в одном глазу. Я безумно боялась завтрашнего дня, даже больше, чем смерти от нарушения клятвы. Ведь тренировки с огнем не обходились без ожогов, и я могла красочно себе представить, какая это адская боль, если горишь целиком. Будь здесь Маржетта, я бы точно ее умоляла дать мне яду. Что вообще на владыку нашло? Увидел меня танцующей в огне и решил, что неплохо будет поджарить строптивую 31-ю жену? Я то злилась на него, то дрожала от страха перед завтрашним днем. Среди ночи в мою спальню скользнула тень. «Кто здесь?» Я села на постели. «Тссс, это я». «Кок?» И оборвала себя, вспомнив об остром слухе драконов. «Ты с ума сошел? Здесь стражи полно!» — зашипела на него. «Я их отпустил до утра», — сообщил Коган, садясь на кровать. «Как? Ты забыла?» Его черты лица потекли, меняясь, и я выставила руку перед собой, умоляя. «Не надо! Видеть его не могу!» И с надеждой спросила. «Ты пришел меня вытащить? Мы сбежим?» «Далеко собралась. Тебя же завтра настигнет нарушение клятвы». «Все лучше, чем заживо сгореть». «Извини, но я понимаю, владыку. Так у тебя есть хоть какой-то шанс выжить. А при нарушении клятвы нет. Я лучше отдам тебя ему, чем потеряю навсегда». «Отдашь? Ему? Ты не охренел? Разве я принадлежу тебе, чтобы ты меня отдавал?» — взвелась я. «Тише, тише. Я не так выразился». «Ты зачем пришел? Покувыркаться напоследок, пока я не умерла? Извини, я не в том настроении. Мой первый раз был не настолько впечатляющим, чтобы я хотела повторить». Специально уколола я его. «Вали отсюда!» И стала выталкивать его со своей постели, но он скрутил меня, поймав за руки. «Да тише ты, дикая кошка! Так кричишь, что точно сюда владыку призовешь!» Я тут же затихла, а он подвинул меня, ложась рядом. Но я опять взвелась, зло зашипев. «Охренел? Куда в обуви на постель?» «О, женщины!» — простонал Коган, отпуская меня и стаскивая сапоги. После этого опять свалился рядом, глубокомысленно заявив. «А знаешь, у тебя высокие шансы выжить завтра». «С чего ты так решил?» «Ты же звала сегодня владыку, и он услышал тебя сквозь гомон тысячи гостей, музыку и шум воды». Почувствовал, что нужен. Такое обострение инстинктов происходит лишь при встрече с истинной парой. Я тебя разочарую, но для меня одинаково паршиво, что сгореть завтра в его огне, что выжить». «Он тебе совсем не нравится». «А ты давно сводней заделался?» «Знаешь, не пойму. Выбирая между смертью и статусом истинной дракона, когда тебя любят, берегут, холят, лелеют...» «Меня сейчас тошнит», — сообщила я и стала перечислять. «Жить с придурком, сходящим по тебе с ума, окружившим охраной и не дающим шагу свободно ступить, да еще ждущим, что ты начнешь ему рожать детей одного за другим. Да лучше прибейте меня! Смерть предпочтительней, чем такая жизнь в золотой клетке». «А ты видела иную?» Его слова резанули. «Ну да, принцесса Элисабет прожила всю юность в заперти у отца, и у мужа ее положение оказалось не лучше». «Может, поэтому больше и не хочу?» — парировала я. «Лина, я понимаю, что в ожидании скорой смерти ты взбунтовалась и посчитала возможным вести себя безответственно, сбегая в город. Но неужели ты вела бы себя так же, зная, что будешь жить дальше?» «Честно?» — я подалась к нему и прошептала в лицо. «Я вела бы себя еще хуже». Коган сглотнул, словно ему стало трудно дышать. Но, заметив ироничный изгиб моих губ, сообразил, что я поняла, как на него действует моя близость. Взял себя в руки и потребовал. «Объяснись». «Да, пожалуйста». Я на многие нанесенные оскорбления закрыла глаза лишь потому, что перед смертью лучше простить врагов своих, чем уходить с чувством неутоленной мести. Подумала о душе, решив оставить хорошую память о себе, иначе мне бы ответили и за насмешки, и за незаконное распоряжение моими капиталами в то время, когда я голодала. Владыке просто повезло, что короля Зандании я презираю намного больше, чем его». «Значит, презираешь?» «А за что его любить? Он взрослый, состоявшийся мужчина на вершине власти и с несметными богатствами, а его невеста была наивной девочкой, которая не умела себя защитить. Да еще безоглядно в него влюбленная и верящая в ответную любовь. Иначе зачем же такому завидному жениху брать в жены толстую, неуклюжую принцессу? А он бросил ее в своем дворце, плевать хотел, что на нее напустились другие жены, и предпочел забыть о ее существовании. Так кто виноват во всех свалившихся на нее несчастьях? Кто по ее светлым чувствам прошелся грязными сапогами? «Дались тебе эти сапоги, их чистят каждый день». Я усмехнулась, откидываясь на подушке. Все же выговорилась, и стало немного легче. Между нами повисло молчание, каждый думал о своем. «А где ты так мастерски научилась танцевать с огнем?» — спросил Коган. Я злорадно улыбнулась. Он думает, что я перед смертью ему исповедоваться начну. Пусть это останется еще одной моей нераскрытой тайной, которую я унесу в могилу, — пафосно ответила я. Он же был серьезен. «Лучше живи с ней, Лина». Вот же гад! Настроение опять испортилось, и я занервничала, а ведь хоть ненадолго забылась. «Слушай, я так и не поняла, ты зачем пришел?» «Был уверен, что ты не спишь. Представил себя на твоем месте и понял, что не хотел бы оставаться в одиночестве. Просто решил составить тебе компанию, Лина». «Ага, просто. Можно подумать, я не понимаю, как он рискует, представ в личине владыки и от его имени отпустив стражу. Если я сбегу, то то его финт с фальшивым владыкой выплывет наружу, и ему тоже не поздоровится. Ладно. Все хотела спросить, почему у вас народные гуляния перед праздником почитания первородных предков, а на сам праздник ничего не запланировано? Из уважения к тем, кто проходит испытания огнем на истинность. У кого-то в этот день великая радость обретения, а у кого-то огромная боль потери. Поэтому радуемся и скорбим мы тихо, не на показ. Зато есть неделя перед праздником, когда мы шумно радуемся жизни и наслаждаемся близостью любимых. А ты сам испытывал уже девушек своим огнем? Коган напрягся и нехотя ответил. Да. И как оно? Хотя чего я спрашиваю, если у тебя нет истинной? Это огромное чувство вины, Лина. Сожаление, когда не можешь отказать глупышке, уверенной, что она для тебя особенная, или боль потери женщины, которая любила тебя и была по-своему дорога. Истинность — это дар и проклятие драконов. Поверь, никто не хочет своим женщинам причинять боль. «Хотят или нет, но причиняют». Я сменила тему. «Слушай, а меня сегодня одно удивило. Владыка, устраивая разбор полетов, распекал распорядителя праздника, а своей жене Рогнеде сказал лишь одну фразу: «Ты меня разочаровала». Но она ее словно убила. Почему?» «Она предала его доверие». «Мы не ругаем наших женщин, не оскорбляем, уважительно и бережно относимся, даже когда они неправы или стареют. Но глубокое разочарование в той, что согревала твою постель, была дорога, это та грань, после которой дальнейшие отношения и общение невозможны». «Боже, как у вас, драконов, все сложно!» Вздохнула я. «Ни тебе эпичного скандала, ни битья посуды, ни громкого выяснения отношений. Лишь скупо «ты меня разочаровала». И можно идти вешаться, потому что все ты для него перестала существовать». «Жаль ее, с одной стороны, а с другой не могу понять такого скотского отношения к людям. Почему так? Она же сама простого происхождения, выросла не с серебряной ложкой во рту. Это аристократы обычно уверены в своей исключительности и превосходстве над другими». И тут мне пришло в голову. «Стоп! А если это самоуправство распорядителя праздника, и в этом нет вины Рогнеды?» «Лина! Неужели ты думаешь, что он осмелился бы на самовольные действия без ее одобрения?» «Тогда просто не понимаю», — сдалась я. Рогнеда сделала вид, что хочет помочь мне выступить эффектно, разрешив распорядителю деморализовать перед выступлением танцоров, но при этом напакостила с музыкантами, чтобы сорвать мой номер. Неужели все дело в ревности? Мы проболтали всю ночь, а под утро я задремала, пригревшись в объятиях Когана. Но между нами ничего не было, мы даже не целовались, а утром лишь примятая подушка напомнила о его присутствии. И пусть я ему этого не сказала, в душе была благодарна, что он пришел и был рядом в эту ночь. Утро выдалось пасмурным. Казалось, сама природа страдает похмельем после недели кутежа и хмурится. Служанка принесла мне традиционное белое платье из плотного льна. Надевать на себя белье и украшения нельзя, лишь брачный браслет на руке. А еще с собой плащ красно-белый, только в руках служанки. Она идет со мной. Как мне объяснили, надевать белой стороной плохая примета, а красной — рана. Как там, со щитом или на щите? Под охраной я спустилась вниз, где меня ждал паланкин и охраны вдвое больше, чем прежде. Такое чувство, что владыка решил мне не оставить ни шанса на побег. Испытание проходило в городе, в главном храме. В массивные ворота на внутреннюю территорию стекались ручейки девушек в белых платьях. Драконы уже ждали там. К их чести, они не делали шоу из гибели своих любимых. Многочисленные зрители толпились за каменными стенами храма. Служанки с плащами оставались ждать у ворот. Их будут приглашать по одной, по мере прохождения испытаний. Дракон допустит к истинной только другую женщину, чтобы прикрыть ее наготу. Или ее мертвое тело, чтобы потом его уже вынесли мужчины. По традиции, девушки сами добровольно приходят на обряд, но если уж вошли в ворота, обратного пути нет. Казалось бы, вот он, момент истины, возможность развернуться и уйти, отказавшись идти туда. Но тогда все сочтут, что принцесса Элисабет струсила в последний момент. Я не могла так поступить. Во-первых, тогда я все равно сегодня умру из-за нарушения клятвы. А во-вторых, не после того, как все сопровождающие меня стражники преклонили передо мной колено и сказали, что для них было честью знакомство со мной. Меня встретил жрец и спросил, желаю я дождаться очереди в одиночестве или в обществе жен высших драконов. Выбрала последнее. «Иначе с ума сойдешь, варясь в собственных мыслях». В комнате с голыми каменными стенами стояли удобные кресла, а пол был застелен пушистым ковром. В других комнатах, мимо которых я проходила, и того не было, лишь простые лавки вдоль стен. Нас собралось 8 человек. Все как одна бледные, волнующиеся. Но меня узнали и встали поклониться. «Оставим церемонии. Сегодня мы равны. Садитесь», — сказала я. И потянулись часы ожидания. Что происходило на улице, мы могли узнать благодаря небольшому окну, выходящему во двор. Видно не было, оно находилось высоко, а вот слышно прекрасно, к сожалению. Вначале испытания проходили незамужние девушки, решившие попытать счастье с драконом и сыграть в рулетку с судьбой. Они выходили, называли свое имя и сообщали, почему претендуют на выбранного дракона. Причины были разнообразные. Кто увидел вещий сон, кому нагадала гадалка, а кто просто влюбился — или считает себя той самой. Причины-то разные, а вот итог у большинства один — жуткий крик и хрипы умирающей. Если вначале девушки старались держать лицо, то когда число погибших перевалило за десяток, это деморализовало многих. «Мамочки, я больше не могу это слышать!» воскликнула одна, закрывая уши, но с ней были согласны мы все. «Как страшно!» «Это точно! Кто-то молился, кто-то просто обнимал себя, раскачиваясь. Нам всем было примерно от 18 до 25, и никто не хотел умирать. Но под непрекращающиеся крики мы понимали, что вот он». Вероятный результат испытания драконьим огнем. «Так, девочки, взглянули все на меня», — стала я, хлопая в ладоши, решив хоть что-то сделать. «А то, когда придет наша очередь, мы все будем как трясущиеся от страха желе». Добившись общего внимания, я продолжила. «Все мы сейчас поняли, что вот он, наш вероятный конец», — кивнула я в сторону окна. «Мы пришли сюда, и обратного пути для нас уже нет. Вопрос в том, как мы умрем и какими нас запомнят, плачущими и дрожащими от страха или гордо стоящими, прямо смотря страху в лицо и с достоинством принимающими свою судьбу. Какими вы хотите, чтобы запомнили вас ваши любимые?» Переведя дыхание, я тихо добавила. «Не знаю, как вы, но если я умру, хочу, чтобы обо мне вспоминали с уважением. А я верю, что наша любовь с Раймондом истинная». После повисшего молчания произнесла хрупкая рыжеволосая девушка с выразительными голубыми глазами. «Расскажи вашу историю. Как вы познакомились?» Обратилась я к ней. Мы сдвинули кресло в круг и начали слушать истории друг друга, абстрагируясь от того, что происходит на улице. Это там боль, страх и смерть. А у нас истории зарождающейся любви и веры, что она будет длиться вечность. Когда дошла очередь и до нас, каждую девушку мы провожали общими объятиями, желая удачи. И я в душе радовалась, что уходили они, расправив плечи и гордо вскинув голову. Последней уходила Фрея, самая старшая из нас. Супруга Лаэра, увидевшего ее на балу, куда он даже не хотел идти. Дракон влюбился в нее с первого взгляда. У них год назад родилась дочь. Малышка оказалась человеком. И хоть муж души не чаял в своих девочках, это заставило ее решиться на испытание. Она мечтала подарить любимому наследника, истинного дракона, и не хотела стареть, ведь ей уже 25. «Удачи!» — обняла я ее. «И вам!» Она ушла, а я осталась напряженно ждать результата. Ее крик полоснул мое сердце, но страшнее была тишина. Ведь если испытание проходило удачно, толпа приветственно ревела, когда дракон взлетал, показывая миру свою истинную пару. «Нет, о нет! Боже, у нее же маленький ребенок! Почему все так несправедливо? Она из нас меньше всех переживала, ведь они смогли зачать дочь». «Ваше высочество», — заглянул ко мне служитель храма. «Ну вот и все». Я встала, вытерев о платье вспотевшие от напряжения ладони. Не передать словами, как мне было страшно, но я не могла себе позволить слабость или проявить мужество меньше, чем все девочки передо мной. «Иду».